Глава 14. Доброе слово и крутая обнова. «Мне всегда приятно на вас смотреть». Фраза прокручивается у меня в голове снова и снова. Интересно, что Рус имел в виду? Хочется думать, что надо мной не подтрунивают, но я не смею надеяться на внимание привлекательного мужчины. И все же. Перед носом щелкают пальцами, и я подскакиваю от неожиданности. «Ты сегодня в отличном настроении?» спрашивает Роман и садится напротив. «Улыбаешься так широко, что стоматологи обзавидовались бы. Хочешь сниматься в рекламе Зефира, а?» Игнорирую его пустую болтовню и смотрю в монитор, продолжая заполнять расписание на следующий месяц. Мужчина вскакивает и, перегибаясь через стол, заглядывает в экран. «Опять Таира на тебя свою работу свалила. За что ей деньги платят, не пойму, если ты и за массажиста, и за администратора работаешь. За что? За то, что красивая?» «Мне все равно делать нечего», — оправдываюсь я. «Руслан ни разу в массажный кабинет не заглянул, так что массажистом, получается, ни дня не проработала, а так хоть какую-то пользу приношу». «Она на тебя все спихивает, а сама в зале с утра до вечера торчит», продолжает недовольно ворчать Роман. «Каждый день юбка все короче, а декольте глубже. Руса только отвлекает, а ведь он чуть ли не сутками тренируется перед приближающимися соревнованиями. Раз уж продул Марату на товарищеской встрече и теперь должен победить». «Так вот почему я не вижу Руслана», смотрю перед собой. Он не избегает меня, а готовится к важному бою. А потом до меня доходит то, о чем еще говорит Роман. Таира старается быть рядом с Русом и одевается так, чтобы привлечь его внимание. С ее роскошной фигуркой это несложно. «И ведь добилась своего, вертихвостка. Слышал, что он ей кроссовки подарил. Фирма, нам с тобой, чтобы купить такие, нужно год копить. Как думаешь, утка? Или Аскеров на самом деле втюрился в Таиру?» Сердце ёкает. Похоже, Таира уже привлекла максимальное внимание Руса. И удивляться тут нечему. Почему же мне так сильно хочется посмотреть на них и убедиться в этом своими глазами? Поднимаюсь и смотрю на Романа сверху вниз. «А в каком зале тренируется Аскеров?» «Тебе зачем?» — с подозрением прищуривается тот. «Чтобы...» — подхватываю со стола первую попавшуюся папку и заявляю. «Подписать кое-что нужно, очень срочно». «Идем, провожу», — радостно заулыбавшись, предлагает Роман. «Мне как раз надо проверить, в чем. Я хотел сказать, что нужно кое-что передать Таире, только вспомнил». Он подскакивает с места и нетерпеливо тянет меня к выходу. Мы проходим коридорами, спускаемся на первый этаж и, минуя переход, снова поднимаемся. Понимаю, что без провожатого я тут заблужусь. Стараюсь запомнить повороты и лестницы, но все вылетает из головы, кроме подарка, который Руслан сделал Таире. Роман распахивает двери, пропуская меня вперед, и я вхожу в большой зал, где висят боксерские груши. По углам сложено спортивное снаряжение, а посередине помещения возвышается ринг. Его окружают взволнованные мужчины, которые кричат, подбадривая двух человек. Те подпрыгивают на месте и, закрываясь руками, попеременно наносят друг другу удары ногами. В одном из дерущихся узнаю Руслана. На нем синее трико, шлем и перчатки. Обнаженный торс влажно блестит, отчего мышцы выделяются еще отчетливее. В этот момент Аскеров кажется мне самым совершенным мужчиной на свете. Сильный, яростный, стремительный. Он так хорош, что сердце пропускает сразу несколько ударов. «Легонькая, что застыло?» — пихает меня в бок локтем Роман. «В шоке от вида мордобоя? Какая ты чувствительная, кто бы мог подумать? В обморок не упади, а то никто тебя ловить не будет. Я так точно». «К моему облегчению», — едко отвечаю ему, — «останусь неуловимой. А в идеале придавлю тебя и буду наслаждаться тишиной. Но сначала скажи, когда это закончится?» «Если ты обоя, то он закончится только чьей-то победой», — снисходительно отвечает Роман. «Если ты о тренировке, то лучше спросить Руса». «Ботаненко, ты что здесь забыл?» Оборачиваюсь и смотрю на одетого в белый халат Егора, а тот, сунув руки в карманы, хмуро косится на помощника. Сейчас мужчина выглядит на 30 лет. «Я запретил тебе появляться в спортивном зале. Дел мало, так я еще добавлю». Роман под взглядом непосредственного начальника сжимается или печет что-то про важную информацию для Таиры, потом резко осекается и указывает на меня. «Она умоляла меня показать, где Аскеров». Когда я узнала, что Егор не спортсмен, а врач и массажист, очень удивилась. Это ему искали помощника, и вместо меня взяли Романа. Мужчина оказался старше, чем показалось на первый взгляд. Улыбка его полностью преображала, делая моложе и привлекательнее. Когда-то Егор всерьез увлекался кикбоксингом, начав заниматься одновременно с Русланом, но травма перечеркнула его спортивное будущее. Тогда мужчина выучился на врача и массажиста, чтобы оставаться рядом с другом детства. «Все верно», — лепечу я, когда Егор удивленно оборачивается ко мне. Перебирая в руках листы из папки, уверенно сообщаю. «Мне срочно нужен Руслан Аскеров, потому что... Ох, простите, что вторглась посреди тренировки, но это важно». «Конечно, важно». Весело перебивает Егор и снова улыбается мне, мгновенно молодея лет на 10. «Этот упрямец ничего не может делать в полсилы. Если работает, то до изнеможения не заботясь о себе. Массаж в такое напряженное время крайне важен, но Рус не подпускает к себе никого, кроме вас. Поэтому я искренне рад, Зефира, что вы перестали ждать, пока Магомед придет к горе». Он осекается, и лицо мужчины принимает виноватое выражение. «Я вовсе не имел в виду ваши фур, то есть вспомнил о поговорке, но все переврал». Краснея окончательно смущается, но не оставляет попыток сгладить неловкость. «Хотел сказать, рад, что вы перестали ждать, пока гора придет к Магомету». А Роман, хохоча, утирает слезы, уже выступившие от смеха. «Да нет, ты все верно сказал, гора пришла к Магомету. Ой, умора!» В нашу сторону начинают оборачиваться и даже останавливается бой. Краснея, я мечтаю треснуть Романа папкой по голове, но ограничиваюсь едким замечанием. «Спасибо, что проводил гору к Магомету. Впредь не буду твоим прикрытием, и если захочешь увидеть Таиру, ищи другие предлоги». Роман давится смехом и испуганно оглядывается по сторонам. Таиры нигде не видно, и мужчина нервно потирает шею. Аскеров, махнув рукой противнику, спрыгивает с ринга и приближается к нам, на ходу снимая перчатки, а потом и шлем. Его раскрасневшееся лицо и сверкающие азартом глаза придают мужчине невероятное очарование, и я замираю, не в силах не любоваться этим человеком. «Зефира?» Будто не замечая шепотков про гору и Магомеда, удивляется Рус. «Вы до сих пор в этих туфлях? Разве не получили мой подарок? Курьер прислал сообщение, что посылка доставлена». В это время входит Таира, и в зале устанавливается мертвая тишина. В перекрестном огне восхищенных мужских взглядов девушка, покачивая бедрами, приближается к Руслану, демонстрирует короткий топ и сексуальные шортики, визуально удлиняющие стройные ноги, разворачивается вокруг своей оси и замирает в изящной позе. Я опускаю взгляд и завистливо вздыхаю при виде красивых и удобных кроссовок известного бренда. Как раз недавно мы с девочками, проходя мимо витрины, любовались ими. Мика говорила, что модель специально разработана для людей с повышенной массой тела. Примерив, я ощутила невероятный комфорт. Но цена кусалась. «Они и такие классные», — Таира бросает на Руслана томный взгляд. «Чуть-чуть жмут, но это ничего, разносятся. Спасибо за подарок». Руслан пожимает плечами. «Вообще-то я их не тебе купил, а Зефире. У нее 37,5 размер. Но кроссовки нужно покупать на размер больше, поэтому 38,5 должен подойти идеально. Но лучше примерить». И снова воцаряется тишина. Таира бледнеет и взглядом метает молнии, но выдавливает из себя улыбку и, стянув кроссовки, отдает мне. «Держи, я все равно такое не ношу». Развернувшись, гордо уходит босиком и хлопает дверью. Роман бежит за ней. «Таира, не ходи босиком, поранишься». Я же сбрасываю испорченные туфли и надеваю кроссовки. Кусаю нижнюю губу, чтобы не разреветься. Сама не знаю, почему глаза вдруг наполняются слезами. «Почему Рус со мной так добр? Комплименты, подарки? Может, ему что-то нужно?»